Глава 35. У себя дома Икара успела приготовить ужин к приходу хозяина комнат. Улари попыталась начать приставать, однако оказалась куда более голодной, чем думала вначале. Едва нос учуял вкусный и горячий ужин, как плотский интерес к ушастому сулху бесследно пропал. Слова Диндры о том, что все очень вкусно, можно было не озвучивать. Демонесса уже сидела за столом, изучая несколько разных блюд. Одного взгляда изумрудных глаз хватило понять, что Икаре лучше уйти до того, как Улари утолит голод. Хорошее настроение демонессы Диндра предпочитал не растрачивать на бесполезные и ненужные манипуляции. Не к бродяге точно. Несколько дней прошли в тиши и спокойствии. Икара брала работу, за исключением разломов, изучая в свободное время природу линков. Любой разлом приведет в гильдию охотников, а Икара и так примелькалась без необходимости. Закончится изучением зверей, отчитается Элмалору о знаниях, и обязательно сменит плащ. Никто не должен запомнить невысокую фигуру. Зверьки оказались интересными. Второй мир стал им домом, там же разводили убывающую популяцию охотники вроде Элмалора. В книге упоминали четверых, в разных концах второго измерения. И без одобрения любого охотника, получить редкого зверя официальным путем нельзя. Другое дело, воровством. Но и там проблем столько, что книга все не раскрывала. Проблемы с законом сулили любые последствия вплоть до смерти. Что удивительно, линки были только белого меха. Пытались в свое время вывести искусственно, но успехом затея не увенчалась. Ни единого темного пятнышка. Вторая удивительная особенность касалась мяса монстров разлома. От странного лакомства тем не становилось хуже. Напротив, именно так можно было накормить вечно голодных зверей на месяц, а то и два вперед. Поэтому охотники были частыми гостями в тех мирах, где не существовало ничего, кроме монстров. Брали с собой сразу два десятка линков и следили за теми. Этим зверьки обеспечивали охотникам немалый доход. С убитых линками монстров нередко падало что-то ценное. Икара захлопнула книгу и убрала в сумку. Надо зайти в гильдию охотников и взять новую. Первый раз Икара видела незнакомый себе мир с высоты выше сотни метров. Взгляд терялся у горизонта, где садилось алое солнце. Бордовая земля, более светлые дороги, змеями скользящие меж ущельями, и высокие скалы, словно шпили, вырастающие острыми зубами везде, где вздумается. Редкие сине-зеленые растения, еще более редкая трава, занятный мир, чужими глазами. О чем думал демон, Икара не знала, не слышала ни единой мысли. Рта демон не раскрывал, сидел беззаботно на краю и смотрел к горизонту. Он нашел его, прозвучал голос со спины, но разомкнулись собственные губы. Нужно время. Сколько? Взгляд с горизонта сместился за правое плечо. Обладатель голоса в поле зрения не попал, не знает. Правая рука крошила камень под пальцами в крошку, отчего Икара ощутила нечто странное. Не то чужое раздражение, не то недовольство. Странно. До того чужие эмоции не щекотали собственные. Прекрати. Возмутилась Икара. Дышать стало легче. Эмоции отступили мгновенно. Под взглядом демон отнял руку от каменного края и осмотрел. Ни царапинки, немного пыли и мелких камушков. Черные когти непривычно длинные, под сантиметр длиной. Показалось, или демон оскалился. В следующую секунду демон легко спрыгнул с края вниз. Вниз. Смотреть на то, как приближается земля и смерть, это слишком. Икара хотела зажмуриться, но чужие глаза смотрели прямо, с небольшим прищуром. Страшно. Сердце в собственной груди где-то далеко вздрогнуло одновременно с тем, как демон врезался в землю. Та вздыбилась от приземления. Казалось, еще секунда, и будут последствия. Секунда. Две. Демон поднялся на ноги и выпрямился. Икара по инерции поймала капли крови из носа, едва получила возможность чувствовать собственное тело. Шмыгнула носом, нашла лоскут ткани в сумке. На плаще несколько капель. Взгляд уперся в черные глаза бусинки. Зверек крутил мордой, смотрел с каким-то подозрением и непониманием. Икара закрыла сумку. Чувствовать себя виноватой в отношении зверя не станет. Без того знает, что надо найти тому мясо. К кузнецу зашла ближе к полудню, закончив со срочной работой. Идти с пустыми руками показалось глупой затеей, но выбора не осталось. Тармар сказал зайти, а с разломами и минералами пока не получалось. Чувство самосохранения давало о себе знать. «Я с пустыми руками», — озвучила Икара проблему, едва переступила порог чужих владений. Высокий ящер работал в десятки метрах дальше, пыльный, в черной копоти на обнаженном торсе. От пристального взгляда в свою сторону стало не по себе. Убрать ткань и остановить кровь пока не вышло, чтоб этого демона с его фокусами. Если кузнец спросит, зачем пришла в таком случае, и выставит за порог, будет прав. Судя по взгляду, ящер пребывает мыслями где-то в данном ключе. Наверняка среди желания выгнать девчонку в зашей бродит и более очевидное с непониманием, как это чудо природы умудрилось свалиться ему на голову, и за что ему такие проблемы. «Иди сюда», — отложил Тармар работу на время, вытер руку о тряпку, заткнутую за пояс, что с лицом. «Кровь не останавливается», — гнусаво произнесла Икара, ощущая себя вдвойне неловко. «Я только денег занести на чертежи и обычные сюр». «Сюр не бывают обычными», — усадил мужчина девчонку на лавку, убрал руку с тряпкой от лица. «Сюр — это сюр, а тренировочные ботинки — это другое». Кровь остановил Тармар за считанные минуты. Что-то прыснул в нос, затем наклеил полоску синего бархата на переносицу. Икара по инерции утерла нос, и ничего, ни крови, ни заложенности. Странное ощущение, будто ничего и не происходило. Взгляд поднялся к мужчине, что наблюдал за ней. «Сиди». Вернулся через 5 минут с копией сюр в руках, не совсем такие, более блеклая копия, без четких деталей, но сталь и кожа отменного уровня. Из чего кузнец сделал колеса, Икара не знала. По виду минералы. Обменял на те из материалов, что не понадобится, словно уловил чужой интерес Тармар, присел рядом на колено, запоминай, как крепится, разувайся. На ногах сидела так, словно не ботинки с колесами, а продолжение ноги. Похоже, мастером Тармар был превосходным. С такой точностью изготовить пробный вариант можно лучше, но возни много, не заметил эмоций Тармар, придирчиво оглядывая ботинки на чужих ногах, не стоит того. Удобно, мужчина сидел на корточках у ног Икары, проверил еще раз застежки, поднял ногу и осмотрел колеса, вновь поставил на землю, только после этого поднял голову к детскому лицу. «Ну что, ты, лучший?» Икара по инерции хотела встать на ноги, встала без проблем, а вот дальше колеса решили продолжить движение сами, в результате чего Икара едва не упала на ящера. Тот среагировал на редкость, удержав девчонку от падения и встав на ноги. «Мастер», — поспешно добавила Икара, ощущая себя в сильных руках той самой соломинкой, которую можно сломать по неосторожности, «мастер лучший». «Спасибо». «Так и понял», — смотрел Тармар на макушку светлых волос. «Ты сколько весишь?» Опомниться Икара не успела, как ее взяли на руки и в буквальном смысле взвесили на глаз. Тармар задумчиво крутил цифру в голове, прикидывая что-то свое. Икара же боялась дышать, ухватив ящера за шею. «Мало», — опустил мужчина ребенка на землю, «надо как-то облегчать крепление». «Где список минералов под сюр?» «Доставай, буду исправлять». Черкал мужчина что-то на листах бумаги, сидя за столом под навесом, не желая мешать, а также любопытства ради. Икара изучала ботинки с колесами на ногах, пыталась стоять и не падать. Получалось неважно, особенно по неровной поверхности территории кузницы. Дважды упала, один раз удержалась за деревянную балку. По-хорошему, наблюдал Тармар за чужими попытками стоять, нужен учитель. Поймал чуть смущенную улыбку в ответ, безумно счастливую и обреченную одновременно. Понял без напоминания, но денег у тебя на него, разумеется, нет. Там в сумке есть немного. Это я и краткое. Добраться до сидящего кузнеца оказалось несколько сложнее, чем Икара предполагала. Помогать мужчина не думал. Сидел и наблюдал за тем, как поднимается с земли упавшая девчонка для очередной попытки доехать к столу. Смогла не сразу, но смогла. Залезла в сумку, стоя на разъезжающихся ногах. «Линк, у тебя откуда?» – удивился мужчина. Едва из сумки выпрыгнул пушной зверь. Белоснежный мех напоминал тот самый пух, а сам зверь – белоснежное облако. И это самое облако обследовало весь стол, буквально обнюхав каждый сантиметр. Чихнул где-то на углу, принюхиваясь к запахам со стороны. Больной был, достала Икара мешок с деньгами, случайно подобрала. «Здесь немного, но пока все, что есть». «Тармар, скажи сумму хотя бы примерную», – посмотрела на ящера Икара, «мне знать, сколько надо». Некоторое время мужчина молча наблюдал за зверем, затем отвлекся и вернул внимание девушке. Бросил взгляд на мешочек на столе, содержимое мог оценить на взгляд с точностью до монетки. «Много», — не стал отрицать очевидного Тармар, «но пока не достанешь 50 живых минералов, начинать работу будет глупо». Прикинул каркас, но уперся в детали. «Понятно, учись кататься пока», — вернул ящер исписанные листы с материалами и частичными суммами. «Найдешь минералы, Будем думать дальше. Я могу их взять с собой, удивилась Икара. Зверь влез в пустое ведро и опрокинул то. На грохот в углу кузни Икара посмотрела по инерции. Можешь. Будем считать, что платы за них хватит. Тармар кинул принесенный мешок в сторону, попав ровно с кожаную сумку на крючке, учись ездить. Ботинки без ускорения, проблем сильных быть не должно. Если есть возможность, сроднись с этой обувью и не снимай ни днем, ни ночью. Чтобы встать на сюр, с этими надо управляться на 5 баллов из 5. Ясно, ясно, улыбнулась Икара, кивнула, буду стараться. То-то же, хмыкнул мужчина, вздохнул и поднялся из-за стола. Теперь иди, дел еще много на сегодня. Спасибо. Ботинки Икара сняла и забросила в сумку. Немного тяжелые. На выходе с территории кузницы обернулась и помахала ящеру рукой. Мужчина проводил хрупкую фигуру взглядом. Обратил внимание на бегущего зверька, что ловко прыгал по нагромождениям. Запрыгнул на забор, а оттуда легко спрыгнул на плечо девчонки. И юркнул под капюшон, который девушка накинула на голову. Рядом с Тармаром не боялась, а в ней его кузни предпочитала не мелькать лишний раз. Глупая девчонка, со вздохом покачал мужчина головой. Глупая, да, но счастливая. Икара едва не бегом летела к владениям Дендры. Добралась без приключений, едва переступила порог комнат, как сбросила плащ в угол, достала ботинки с колесами и натянула те на ноги. Аккуратно, держась за все возможное, передвигалась по комнате с бешено колотящимся сердцем и глупой улыбкой на лице. Уже позже сидела на стуле и изучала ботинки вблизи. Покрутила пальцем колеса. Те не соприкасались между собой. Крепления механические, где-то натянута кожа. Колеса разного оттенка, по всей видимости минералы. Выходить в общие тоннели измерения Икара побоялась. Все тренировки проводила в комнатах Дендры в то время, как демона не было дома. Училась передвигаться так, чтобы не падать, стоять и даже ходить на тех без возможности упасть и разбить нос или голову. К вечеру болели колени и руки от многочисленных падений, а утром на работу. В промежутках между читала книги по белоснежным зверькам, пытаясь запомнить написанное и не отвлекаться на эмоции с ботинками. В разломы идти не торопилась. Сначала успокоить нервы, затем разобраться с охотником Асмалором, затем все остальное. Только денег упрямо не хватает. 2 недели пролетели незаметно. В гильдии охотников Икара с нужной фигурой не пересекалась. Каждый раз брала новую книгу под присмотром незнакомых высших, работников гильдии. 2 раза ходила в гильдию искать Асмалора, и все 2 раза того не было на месте. Называли другие гильдии, где находится их владелец, но времени и средств бегать искать у Икары не было. 2 раза подрабатывала у алхимика в его отсутствии. Хотела узнать о возможных проблемах, но дороги так и не пересеклись. Во 2-й раз Икара оставила записку на столе в надежде, что мужчина прочитает. В питейное заведение срочных заказов не поступало, Икара в чем-то даже скучать начала. Нанялась на работу в похожее заведение, но в дальнем квартале. Разницу ощутила непроизвольно, едва кто-то из посетителей чуть не разбил ей голову стулом. Всего-то попросила оплатить счет. Повезло, хозяин заведения показался к закрытию вместе с охраной. Об участи всех нежелающих платить Икара думать не стала. Получила плату и убежала к себе. Ботинки с колесами надевала сразу, как возвращалась в угол к демону. В них научилась передвигаться по комнатам. В них готовила ужин и прибиралась, стараясь ничего не ронять и не опрокидывать. Первую неделю набивала шишки без конца. К концу 2-й приноровилась. Выйти в своеобразной обуви за пределы угла демона решилась на 3-ю неделю. По-хорошему, навыков хватит дать деру от любых грабителей и желающих легкой наживы. Стоять умеет, кататься немного тоже. Так даже быстрее добираться до любого места работы. Первым делом направится в торговый квартал и сменит плащ на любой другой. И надо купить мясо бедному зверьку. Икара поймала себя на мысли, что ее саму скоро съедят. Зверек недвусмысленно во 2-й раз начинал грызть ухо. К собственному удивлению, езда в своеобразной обуви оказалась легче по тоннелю, чем в комнатах Дендры. Большое пространство, гладкий пол, и нет бесконечного числа мебели. Только редкие прохожие, которые старательно отходят в сторону, едва видят фигуру на колесах. Оно и понятно, врезаться намеренно желающих немного. Алхимик. Икара забралась в ботинках на ступеньку, ухватилась за ручку. Алхимик, смотри, ручка не поддалась. Икара в недоумении подергала ту еще несколько раз. Постучала. Тишина. Вернулась к витрине. Заглянула внутрь. Огни не горят, но еще рано для работы. Улыбка сползла с лица одновременно с тем, как взгляд в полумраке нащупал пустые стеллажи. ни колб, ни флаконов. Привычно разложенные по всей алхимической лавке реагенты пропали. Подкативший к горлу ком Икара проглотила. Похоже, не просто так отсутствовал алхимик все прошлые ее визиты. Быстро нашла, быстро потеряла. Икара подъехала к ступеньке у дверей и села, уронив голову на руки. Сумасшедший алхимик, каких поискать? И, все-таки, привязалась к нему, за его странное желание научить бродягу Сулха плохому. Плохому, шмыгнула носом. Взгляд терялся на ботинках с колесами. Не будь алхимика, никогда не набралась бы храбрости иметь дело с кузнецом. Не имея почти ничего, убедила сделать себе сюр. При попытке встать, Икара зацепила рукой что-то под ступенькой. Ухватилась за ступеньку, чтобы легче встать. Обернулась. На земле лежит небольшой клочок бумаги. Упрямый Сулх. Удивительный витиеватый почерк поверх светлой бежевой бумаги гласило название алхимической лавки. Икара подумала и развернула сложенный лист бумаги. Времени не осталось, надо возвращаться. Думал, смогу сказать эти слова лично, но сейчас понимаю. Это беспечность с моей стороны. Не держи зла, что пропал резко и не предупредил. Ушел давно, но оставил денег на случай двух твоих визитов. После этого лавку закроют. Вероятно, будешь сидеть на ступеньке по своему обыкновению. Там и найдешь записку. А теперь слушай мой последний урок. Сделай то единственное, о чем мечтаешь. Будь упрямая и стой на своем. Все получится. Алхимик. Икара долго смотрела на подпись, стерла слезы с глаз. Ни разу не обратился к ней по имени. Почему? Защищал? Если да, то от кого? Икара шмыгнула носом. Потянулась разорвать клочок бумаги, но замерла. Мокрые от слез пальцы намочили бумагу, и проступили новые закорючки знакомого почерка. Икара стерла остатки слез с лица и намочила угол бумаги сильнее. «Обязательно увидимся снова, о невыполнении домашнего задания узнаю, не искушай», шмыгнула носом Икара с улыбкой на лице. «Сумасшедший алхимик, как будто все знает наперед, знал, что бродяга будет реветь над расставанием с незнакомым себе высшим, знал, или предполагал, опять угрожал оторвать уши, если не сделает, как сказано, в прошлый раз воплотил угрозу руками Дендры, до сих пор мурашки по телу от воспоминания, побил сильно, Икара вдохнула воздух уже спокойнее, подумала и спрятала клочок бумаги в сумку, шмыгнула носом в последний раз и направилась в сторону торговых прилавков искать мясо вечно голодному зверьку, завтра пойдет в разлом, а сегодня надо чем-то утолить голод меховому комку, колеса резво понесли вперед, ветер чуть не сорвал капюшон с головы. Глава 36. Планы на день поменялись, едва Икара узнала знакомую высокую и светлую фигуру на входе в гильдию охотников. Мужчина стоял чуть в стороне в обществе незнакомых наемников. Разговор Икара слышала непроизвольно, тот касался измерения для охоты и возможность попасть в нужное в определенные сроки. Непонятные Икаре детали звучали сразу от троих наемников, на которые Асмалор отвечал со свойственным себе спокойствием и равнодушием. В конечном счете его поблагодарили и оставили в покое. «К вам можно?» – спросила Икара из-под плаща, едва мужчина подошел ближе. «Хаэм?» – заинтересовался мужчина голосом. «Думал, бегаешь от меня, заходи, вас пока найдешь», – недовольно пробормотала Икара. Приноровившись, Икара легко зашла по ступеням на колесах, ловила на себе заинтересованные взгляды окружающих, но привыкла не обращать внимания. А вот когда Асмалор обратил внимание на странную обувь, стало не по себе. Пришлось дать объяснение до разумного вопроса. «Тренируюсь. Вас не касается. Опять хамишь». Замечание осталось без извинения и попыток оправдаться. По лестницам подниматься оказалось сложно, но Икара справилась. Почти не отстала от высокой фигуры. Догнала в коридоре, там же скинула плащ с головы. «Не ответишь хоть на один вопрос», — предупредил мужчина, «садясь за стол, будешь учить снова». «Спрашивайте». Сесть на стул оказалось не так-то просто. От движения тот пошатнулся, но остался стоять. Почти час длилось некое подобие экзамена, о котором предупреждал мужчина заранее. Своеобразная плата за спасение одной мохнатой жизни. Зверек словно ощущал опасность для собственной шкуры, вертелся все время рядом и далеко не отходил. Все попытки чужого линка заигрывать с собой игнорировал. Икара же знала, что зверьки подвержены тревожности, поэтому ухватила свой пушистый ком и усадила на колени, почесывая тому шкурку. К собственному удовлетворению, зверек успокоился, вот только смотрел на мужчину с явным недоверием и раздражением. Несколько раз Икаре казалось, что слышит рычание, как назвала своего линка, наблюдала Смолор за девушкой. Рычание зверя различил в звуках, В отличие от той, ни намека на испуг или нервозность девушка не выдавала, говорила только то, что спрашивал, глядя куда-то в сторону. Длинные ушки с кисточками на концах привлекали внимание, а Смолор долго думал о том, сколько в этой незнакомой расе от зверей. Быть может, поэтому Линк проникся симпатией? Никак, произнесла Икара, линки не любят имена и предпочитают отзываться на звуки, но свистеть я не умею, поэтому пока никак не зову. Хорошо, произнес Смолор, удивлен памятью. Большие серые глаза в сочетании с внешностью чем-то поражали. Смолор некоторое время изучал чужую мордашку, прежде чем нашел в себе силы признать очевидное. «Зверь твой, помни про закон и не давай повода убить вас обоих». «Все?» – удивилась Икара, поймала кивок головы, слышал. «Ты останешься со мной». Пушного зверька легко подхватили руки и подняли над коленями. Меховой комок словно понял, что речь о нем, и что-то прорычал в ответ. Длинный пушистый хвост дернулся в сторону. «Спасибо!» С жаром поблагодарила Икара мужчину. Тот кивнул. «Если будут очередные подозрения на болезнь, приходи!» Фраза прозвучала неожиданно. Икара удивленно посмотрела в светлые глаза. «О платье договоримся!» «Могут быть!» Тревожно поинтересовалась Икара. «Могут!» «Хорошо!» Икара поднялась на ноги. «Спасибо еще раз!» «Скажи, как тебя зовут?» Остановил голос в дверях. «Мое имя ты знаешь», — колебалась Икара некоторое время. «Зачем незнакомцу эта информация? Сообщить закону, знать, кого искать в случае необходимости. Зачем?» «Смелее», — произнес Смолор, наблюдая за девочкой. «Икара», — сказала и покинула кабинет. «Пожалеет о собственной сговорчивости. Точно пожалеет. Но мужчина столько сделал для нее и Линка, что плата уместна. Даже если такая странная и касается имени». На следующий день в здание гильдии охотников пришла в обычных ботинках и под другим плащом, более невзрачным и неприметным. У информационного щита в углу долго выбирала разлом. Думала взять пятый уровень, а потом взгляд уперся в цифру совсем другого разлома. И рука непроизвольно коснулась щита, принимая задание. 286-е измерение. Мир, в котором родилась Икара. То, где выросла и стала жрицей. Где закрыла свой первый разлом. «Дура», едва слышно произнесла Икара под плащом. «Какая же ты дура, 7-й уровень разлома, а ведь сама только недавно сумела закрыть 6-й, не могут собственные силы расти так быстро, дура». Дрожь в пальцах не нравилась, Икара сжала руку в кулак и выдохнула. «Похоже, родное измерение имеет все шансы закончить то, что началось уже давно». Думать дальше Икара не стала, покинула здание и направилась к подъемнику. Задание гласило, что рекомендуется для закрытия 2 или 3 наемника. В распоряжении Икары 2 своеобразных существа, звери из амулета жрицы и живой хищник 2-го измерения. По крайней мере, Линк наестся перед смертью. Подъемник двигался непривычно долго и в то же время быстро. Икара очнулась от мыслей, едва движение прекратилось. На стене погасли яркие огни панели, и ноги ступили на родную зелень травы. Знакомый воздух заполнил легкие привычными с детства запахами. Ее мир. Внутри ничего не дрожало и не болело. Икара ступала по траве в раздумьях. Даже расставание с алхимиком прошло более эмоционально, а этот мир стал для нее чужим. В тот самый момент, как Икара узнала о том, для чего и почему он существует. Ради жриц, которых обучали и продавали. Как вещи, корм для жреца. Вытянутый овал разлома Икара увидела издалека, хотя бы потому, что у окраины руин стояли другие сухи. Икара не глядя могла сказать, что здесь есть маленькие жрицы и неопытные мастера, и внутри разлома можно найти тела растерзанных жриц, если монстры не втоптали их в грязь. 7-й уровень разлома. Он стал таким, когда не нашлось высших жриц рядом, чтобы закрыть вовремя. Прятаться смысла нет. Все равно увидят и узнают. Икара скинула капюшон с головы и подошла к разлому. Касаться того нет смысла. Сквозь мутную грань видна обратная сторона разлома и монстры. Где-то там до сих пор бегает фигура от монстров. Пока не умрет, войти Икара не сможет. Остается ждать. К собственному удивлению, никто не подошел. Икара была рада этому. Видеть прочих сухов, жриц и мастеров не хотела. Высшие жрицы знали после определенного уровня. Мастера знали всегда. «Мастер Рух, за что вы так?» Едва движение внутри разлома прекратилось, как Икара ступила внутрь. Своеобразная магия разлома сменила одежду на некое подобие доспеха. Тканевый наряд удивительной прочности и легкости, не сковывающий движения. Над плечом показалась белоснежная пасть с клыками. Икара по инерции коснулась мохнатой груди рукой. Черные бездонные глаза казались неживыми. Ошибочное мнение. Хотелось сказать, чтобы зверь был осторожен, но идея провальная. В разломе жрицы лишены голоса. Значит, только танцевать рядом с монстрами и делать то, к чему привыкла. Пальцы непроизвольно потерлись друг о дружку, словно в предвкушении символа. Как давно Икара не применяла те демоны с ними. Дернулась в сторону одновременно с тем, как выпустила артефактного зверя из амулета. Золотой лев коснулся земли и тут же сорвался вперед к ближнему монстру. Линк дернулся следом, словно соскучился по своему непонятному другу. Икара промелькнула чуть в стороне от тех, скрываясь в толпе монстров. Небольшое серебристое колечко Икара нашла в траве рядом с монстром, которого до сих пор грыз Линк. Белоснежная шкура окрашена в алый цвет, по клыкам стекают ручьи. Хищник без труда вырывает куски из неподвижной туши. Поглощать искру Икара не спешила. Тогда монстр исчезнет и Линк останется голодным. А свой кусок этот славный охотник заслужил. Икара с трудом представляла, как бы справилась одна. Никак, и артефактный лев мог бы не справиться в одиночку с монстрами. Общий язык эти двое находили без видимых трудностей. По крайней мере, Икара о них не догадывалась. Действовали одним целым. Незнакомый артефакт. Икара крутила кольцо в руке, пытаясь понять, как активировать и что это. В конечном счете надела на палец. Разберется позднее, как вернется домой. Быть может, кузнец Тармар подскажет. Домой, искру поглотил золотой лев, проглотив ту без труда. И тут же исчез в кулоне Икары. Девушка устало потрепала белого зверя по боку. Усталость вдавила на плечи. Пора возвращаться. Вне разлома белоснежный зверь не захотел становиться своей безобидной версией, оставаясь хищником. Наверное, по этой единственной причине к Икаре так никто и не подошел. У подъемника Икара не медлила. Не стала искать фрукты по своему обыкновению. Не стала отдыхать полчаса после разлома, сидя под чистым небом. Привычный мир давил на плечи и угнетал. Хотелось бежать из него без оглядки. На выходе с подъемника наемники шарахнулись в сторону от вида окровавленного Линка. Икара не сразу сообразила, чем это может аукнуться в будущем. Не думала, бросившись бежать по длинным и просторным коридорам как можно дальше. Бежала, задыхаясь, до тех пор, пока не ощутила, как за рукав уцепились цепкие когти. Зверек юркнул на пояс, а там с бока по груди и забился под куртку. Теплый мех отрезвил. Икара выдохнула, но продолжила бег. В полном изнеможении остановилась у знакомых дверей и вошла в комнаты. Высокая фигура не удивила и не напугала. Диндра. От усталости ноги подкосились, а в глазах помутнело. Что было дальше, Икара не помнила. Очнулась на своей импровизированной кровати в углу, укрытая одеялом. Белоснежный комок дрых в изголовье на подушке, тихо посапывая во сне. На это осталось вздохнуть с облегчением и перевернуться на другой бок. К демонам все. Если в ближайшие сутки не продадут жрецу, найдет курьерскую службу и заставит взять себя на работу. Как угодно, но заставит. Утром демона в комнатах не было. Икара сидела недолго, изучая жетон наемника. Отчитаться о закрытии надо было вчера. Сегодня будут проблемы и штраф. Не то, чтобы большой, процентов 10 или 20 от суммы. Если поторопится и не будет ждать до вечера, есть вероятность, что разборки гильдия не устроит на пустом месте. К гильдии охотников подошла спустя час, накинула капюшон на голову и несколько томительных минут стояла у дверей. «Какими проблемами грозит вчерашнее? Чего боишься в этот раз?» Прозвучал знакомый голос со спины. Икара от неожиданности отшатнулась в сторону. Узнала светлую фигуру из-под плаща, надвинув тот до подбородка. Предусмотрительно оставила ботинки с колесами дома. На такой мелочи не попадется точно. Не сообщила о закрытии разлома вчера, прохрипела Икара, коверкая голос, и я не боюсь. Наглости прибавилось, хмыкнула Смолор, легко входя в двери. Наемники расступились на входе, это хорошо, идем, разберемся с проблемой. Икара помедлила, но пошла следом. Внимание прочих наемников почти не коснулось невзрачной фигуры. Уже хорошо. Поднялась на второй этаж за мужчиной, а там в сторону свободного стола. Асмалор придвинул стул, приглашая фигуру в плаще сесть. На это осталось вздохнуть. Лучше быстро убраться, чем долго разбираться. Диль, уладишь проблему этого мальчишки? Разлом вчера закрыл и не сообщил вовремя, озвучил ту самую проблему Асмалор. Удивляться тому, что мужчина знал всех работников гильдии по именам, Икара не стала. Этот стихийный удивительный сам по себе. Светлый, влиятельный и не менее властный. Здесь в гильдии за ним последнее слово и решение любой проблемы, о чем Икара имела представление. Часто видела, как наемники обращаются к тому за помощью в любом вопросе. Никогда не слышала ругани или недовольства. О штрафе помнишь? Фигура за столом принадлежала эльфу. Темная кожа и изумруд волос не спутать с другими, даже если уши спрятаны под капюшоном, наброшенным на голову. «Да», — прохрипела Икара. «Жетон? Спасибо, Диэль», — поблагодарил работника Асмалор и направился в сторону лестницы. Икара хотела сказать тому спасибо, но не решилась. Что изменит ее слова? Ничего. Высшему, хозяину гильдии охотников всех уровней, нет дела до благодарности любого из наемников. Часть его работы, быть может, самая малая и бесполезная, которой, однако, тот на памяти Икары не пренебрегал. Асмалор, постой, остановил работник гильдии стихийного на нижней ступеньке лестницы. Тот остановился и обернулся, ты просил найти вчерашнего наемника. Фраза прозвучала так, что Икара напряглась, догадывалась, что хочет сказать мужчина за столом, но не понимала интереса. Мало ли наемников опаздывали сообщить с выполнением задания. Ради этого и придумали систему штрафов. Ничто так не стимулирует предоставлять отчет, как удар по собственному карману. Чужой взгляд Икара ощутила, не глядя в сторону лестницы. Похоже, проблемы решили найти с раннего утра. Все не так с этим разломом и миром, в котором родилась Икара. Из-под капюшона стали видны светлые песочные ботинки. Икара мысленно вздохнула. Похоже, у одного глупого слуха проблем несколько больше, чем просроченный отсчет о закрытии разлома. Уверен, голос мужчины изменился, словно тот до последнего думал про возможность ошибки. Да, работник гильдии покрутил жетон охотника в руке, это точно тот, кого искал. Хорошо, с заданием разберусь сам. Жетон сменил владельца, оказавшись в руках Асмалора, а ты иди за мной. Идти откровенно не хотелось, ни на лестницу, ни в кабинет к главе гильдии. Заставить может любой работник в его распоряжении, либо по собственному желанию, либо силой. Спрашивать Икару не станут точно, но идти все равно не хочется. Я нашел жетон у подъемника, прохрипела Икара, коверкая голос и чувствуя сердце у горла. Пришел вернуть и только. Ложь в каждом слове. Икара старалась придать голосу уверенности и безразличия, получалось хуже среднего. Но если стихийного мужчину интересует окровавленный линк у подъемника, а потом и в тоннелях, то у Икары будут проблемы. Нельзя, чтобы Асмалор понял очевидное. Он слишком умен, чтобы не понять главное. И тогда одна маленькая жрица лишится всего. Стихийные, они не демоны. Это демонам нет резона торговать жрицами, а другим высшим редкий экземпляр может показаться интересным ровно настолько, чтобы посадить на цепь и продать. Седьмой уровень разлома. Мурашки по спине. Хаэм, из подъемника выбежал кто-то с большим кровавым линком, продолжила лгать Икара, в суматохе обронил жетон и не заметил. Я подобрал и принес вернуть. Звук шагов оповестил о том, что мужчина вновь вернулся к столу. Икара не шелохнулась в попытке встать и следовать за тем. Уже прикидывала вариант дать деру, съехать по перилам и попытаться выскочить в окно. Желательно, не применяя силы жрицы. Иначе начнется охота за ее головой в считанные минуты. Утром в здании все еще много жрецов. От тихого голоса у головы вздрогнуло. Стихийный стоял за спинкой стула, склонился к фигуре в плаще, поставив руки на спинку стула. Очень правдоподобно, говорил нарочито тихо и медленно, только ложь я слышу, как любой стихийный. Они знают об этой особенности только глупые низшие, не имеющие представления о высших расах. Ладно бы, если бы просто обвинил во лжи. Икара задержала дыхание от последней части фразы. Понятия не имела об этой особенности стихийных. Лжет, чтобы напугать, не похоже. Где он? Голос похолодел, отчего у Икары мурашки побежали по телу. Он? Кто он? Надо убираться отсюда. Икара поднялась на ноги, но ее удержали за плечи. Силой мужчина обладал немалой, Икара тщетно попыталась выдернуть руки. Куда там? Наступила с силой на ногу мужчине, но тот лишь выдохнул сквозь зубы. Не дури, от рычащего голоса у Икары волосы встали дыбом на загривке. Бегать от меня идея глупая. Пусти. Прохрипела Икара, дергаясь без возможности вырваться. Я ничего не сделал. От страха Икара сумела как-то извернуться под плащом, так и не поняв, как, пнула мужчину по колену и, наконец, получила относительную свободу. Хватка ослабла достаточно для того, чтобы дернуться в сторону. Ногой зацепилась за стул и споткнулась. При попытке избавиться от препятствия отпихнула тот в сторону. По стечению обстоятельств, именно это помешало работнику гильдии помочь схватить фигуру в плаще. Эльф споткнулся о стул под ногами и рухнул на пол. «Да стой ты, дурак!» — рявкнула Смолор. «За дверь гильдии не выйдешь все равно». «Не выйдет. Тому самому дураку понятно, что у Икары шанса нет совладать с высшим. А если наемники решат поучаствовать, даже намека на шанс нет». Подошедший работник гильдии со стороны ухватил Икару за ремень сумки, мешая убежать. А дальше произошло все настолько быстро, что Икара ничего не успела понять. Ремень лопнул под силой противостояния, сумка шлепнулась на пол. Белое облако выкатилось наружу от силы удара. Секунда. И Икара увидела, как рычит и скалит мордочку это самое безобидное на вид существо всех измерений. Уже через мгновение зверек перестал быть безобидным. Когти заскрежетали о каменный пол, разрывая плитку на куски и вырывая ту частями. Пушистые три хвоста с силой ударили по ближнему шкафу и разворотили тот до основания. Папки и бумаги посыпались на пол. Ждать дальше Икара не стала. Удивление окружающих и испуг ей на руку. Надо бежать. Нагнулась и подхватила сумку, метнувшись после в сторону лестницы. План с перилами не подвел. Икара съехала по тем без проблем. Выбивать окна и падать неизвестно где и куда поостереглась. Во всеобщем замешательстве пули метнулась к дверям. Ропот вынудил обернуться. На втором этаже схлестнулись уже два белоснежных зверя, превращаясь в клубок. На глазах этаж рухнул вниз, посыпалась лестница. Фигуру стихийного и двух работников гильдии Кара не увидела. Думать некогда. Надвинула капюшон ниже и вылетела из здания гильдии. Куда угодно. Куда? Икара убралась из долины и убежала в тоннели измерения, надеясь затеряться как можно надежнее. О том, что происходит там, в гильдии, старалась не думать. Бежала без оглядки, сворачивая и петляя, словно за ней гонится монстр разлома. В какой-то момент за штанину уцепились уже знакомые коготки. Зверек взлетел по телу наверх и забился за ворот кофты. Дрожащий маленький комок, холодный. В комнате Дендрайкара выдохнула, едва дверь за спиной затворилась. Стучащее у горла сердце и не думала останавливаться, грозясь вывалиться наружу таким вот странным способом. На ватных ногах Икара прошла к некому подобию кровати и села на край, прижимая к себе уже теплый дрожащий комок на груди. Скинула плащ и отогнула ворот кофты. Черные глаза бусинки, свернувшаяся в комок тушка. Испуганный не на шутку, Икара обхватила того крепче и прижала к себе. Как знать, не будь Линкой рядом, могла бы и не убежать. «Спасибо», — тихо произнесла Икара охрипшим от бега голосом. Глава 37. Выйти из комнат боялась весь день, так и сидела на кровати в раздумьях, не зная, что делать. К ночи вернулся демон, смирил взглядом сидящую на кровати фигуру в плаще, однако лезть с вопросами не стал. Ушел к себе в комнаты дальше по коридору, скидывая плащ на ходу. Стук в дверь разбудил. Икара поежилась и отползла в сторону, кутаясь в одеяло. Успокоившиеся было нервы вновь начали шалить. Интуиция подсказывала, что стучат в двери по ее душу. Просто потому, что никогда прежде никто не приходил к демону в гости без приглашения. Даже Улари входила только с демоном и никогда одна. Взгляд искрящихся в полумраке глаз Икара предпочла не заметить. Похоже, Дендра согласился с чужими мыслями и думал так же. И, все-таки, отворил дверь. Несмотря на поздние часы собственный внешний вид. Растрепанные перья волос, штаны на голое тело. Только из кровати. Чем обязан? Дендра без каких-либо эмоций оперся плечом о косяк двери и скрестил руки на груди. «След обрывается здесь», — заметил чуть хриплый женский голос, но это не его обладатель. «Догадываюсь», — произнес незнакомый голос, — «информации о демонах не поступало. Закон ищет того, кто прячется в ваших комнатах по распоряжению гильдии охотников». Икара закуталась в одеяло плотнее, укрывшись тем с головой. Белый пушной зверек лежал на коленях в своеобразном доме из тела и одеяла, навострив уши. Очень аккуратно Икара погладила мягкую шерстку, лишь бы не переволновался и не стал хищной версией себя. Разворотит все в комнате Дендры, точно выгонит, если еще остался шанс жить в углу чужих комнат. «Дела гильдии охотников не интересуют», — равнодушно и устало произнес Дендра со стороны двери. «Решайте проблемы между собой. Мое почтение мистикам». «Благодарю», — с улыбкой произнес женский голос. Звук закрываемой двери Икара пропустила, испуганно сидя под одеялом, и лишь когда чужая рука отогнула край, нашла в себе смелость скинуть то с головы и немного расслабиться. Демон присел на корточки рядом, упершись руками в колени. «Что за проблемы с законом?» Голос звучал негромко и без резкости. Похоже, Дендра понял, что девчонка и без того напугана, чтобы добавлять еще. Однако знать хотел. «Дело в задании гильдии», — негромко отозвалась Икара. «Прости», — рассказала о принятом задании и разломе. про его уровень и не совсем обычное возвращение с Линком, который не захотел становиться маленьким, о том, как пошла в гильдию отчитаться, но там начались проблемы, и о том, как эти проблемы решал ее пушной зверек, разворотив пол гильдии. «Не дрожи», — произнес Диндра с окончанием рассказа, поймал взгляд большим серых глаз, «у закона нет оснований доставлять тебе проблем». К нему обратились из-за найма мистиков, такие правила, только и всего. Икара проводила взглядом пушного зверька. Меховой комок устроился в центре подушки и закрыл хвостом голову. Похоже, собирается спать дальше в самом удобном месте. У Икары сна не в одном глазу. «Ложись спать и забудь». Диндра легко поднялся на ноги, взглянул на хрупкую фигуру сверху вниз, после чего развернулся к личным комнатам. «Именной жетон гильдия тебе не давала, значит можешь брать задание, как и раньше. От главы держись подальше. Асмалор не любит игры шуток с собой». В коридоре Диндра потер шею, разминая ту рукой. Помешанный на линках охотник. Икара уткнулась лицом в колени. Чужого спокойствия не разделяла. Но демон не волновался и остался предельно спокоен к произошедшему. Словно привык общаться с законом и решать головные проблемы. По крайней мере, закон и знал. Рухнула Икара на бок. Лежала и смотрела в темноту несколько минут. Шаги в коридоре стихли и наступила тишина. Лишь едва уловимое посапывание мохнатого зверька. На это Икара обреченно вздохнула и подползла к подушке. Стащила зверя чуть в сторону и прижала к себе, укрывая обоих одеялом. Если зверек что-то имел против наглости Сулха, то предпочел не выдавать себя, даже не зарычал приличия ради. Ходить и оглядываться по сторонам означало выдать себя. По этой причине Икара влезла в ботинки с колесами ранним утром и направилась в торговый квартал. Денег за разлом не дали, но собственных запасов хватит купить очередной плащ. Капюшон на голову не надевала, оглядываясь украдкой по сторонам. Тишина и спокойствие, чуть удивленные взгляды в свою сторону, безразличные в большинстве своем. Уже расплачиваясь за покупку, уловила дребезжание в сумке. Отъехала в сторону и заглянула в рабочий планшет. Алхимик вернулся. Срочный заказ, но не алхимик. Икара разочарованно вздохнула. Интересно, что случилось, что Сиралис спустя 3 недели вспомнил о ней. Икара была уверена, что больше не увидит демона с алыми рубинами глаз. Единственного демона на памяти Икары, который вечно куда-то торопится и опаздывает. Впрочем, демонов знала немного. Ограниченное время на заказ лишило возможности вернуться в комнаты Диндра переобуться. Думала Икара недолго, принимая тот, справиться на колесах, заодно проверить собственные навыки. Все равно деньги сейчас нужны, как никогда. Живот надсадно урчит от голода, а в той части измерения в торговых кварталах продаются съедобные для Сулха зеленые палочки. Аж слюна навернулась. Красноглазого демона в помещении не оказалось. Икара осмотрела подсобное помещение, не исключая возможности найти парня с очередной рваной раной на боку. Однако в комнате пусто. Никто не помешал переодеться в форму и выехать в зал. «Кроха, я скучал», — заявил подвыпивший дикарь с беззаботной улыбкой на лице. «Ты стала выше, а во, какая сегодня экзотика на колесах». Всеобщего веселья Икара не разделяла, непроизвольно улыбаясь. Маска на лице скрывала, ничуть не расстраивая постояльцев. К собственному облегчению, Икара поняла главное. За месяц своеобразная обувь стала привычным атрибутом. Икара ни разу не уронила подноса с напитками, перемещаясь по залу быстрее обычного. Высших забавлял официант на колесах, временами гоняли между столиками без повода, но с повышенной оплатой услуг после. Кто-то посоветовал подать идею поставить на колеса и Сиралиса. Икара тактично промолчала на подобное безобразие. Сама не скажет парню ни под каким предлогом. Более того, надеялась, что собственное присутствие здесь и сейчас на колесах останется в тайне. Беспочвенные надежды. Пьяные языки разболтают уже завтра. Но это будет завтра, а оплата работы сегодня по факту. Пьяного демона в углу пришлось расталкивать с уходом последнего клиента. Блестящие сотни граней и изумрудные глаза поражали. Словно самая большая драгоценность всех миров. Словно капля росы в листве деревьев искрится на солнце. «Опять ты?» — вздохнул пьяный демон, бездумно осмотрел полупустые кружки вокруг. «Чего надо?» «Закрываемся», — отозвалась Икара чуть неловко. Правилами заведения запрещалось выгонять клиентов, но сообщить о времени можно. И это самое время гласит, что скоро утро, и конец рабочей смены на носу. «Пей», — придвинул демон кружку к краю стола, — «и уйду». «Мне нельзя», — спокойно отозвалась Икара, прижимая к себе поднос. «Вам все равно, а я отравлюсь». Демон взглянул из-под плаща на фигуру в некой униформе заведения. Взгляд опустился от скрытого лица к ногам. Он удивлен, или Икари показалось. Даже так, демон оперся локтями о стол, и что, думаешь, сможешь? Смогу. Изумрудные глаза сощурились, на губах незнакомца промелькнула усмешка. Сделка. Устоишь, Насюр, проведу с тобой ночь. Чего? Кому ты нужен? Пробормотал Икара, обойдусь. Условия, перестанешь создавать мне проблем, озвучила другое предложение Икара. Звук двигаемого стула со стороны привлек внимание. Икара обернулась через плечо. Знакомая фигура в белоснежной одежде и такими же белоснежными перьями волос в неком подобии хвоста на голове. Сидел полубоком, но черные очки Икара узнала. Проблемы с работником, поинтересовался незнакомец от главного стола. Сложно назвать это проблемой. Голос прозвучал над головой. Икара и ухом не повела. Знала, кого демон назвал это. Если думает задеть или оскорбить, не на ту напал. Привыкла к любым обращениям, как и научилась не обращать внимания. Спасибо алхимику. Проиграешь, склонился демон к чужой голове, где под капюшоном пряталась Икара, станешь живой игрушкой. До тех пор, пока не наиграюсь. Мурашки пробежали вдоль позвоночника. Икара понятия не имела, что такое живая игрушка, но знала о хладнокровии демонов, и убеждать себя в безобидности сказанного не стала. Хватит с нее глупостей за последние дни. Подняла голову так, что взгляды встретились. Изумрудные камни глаз искрились и переливались в полумраке, и Кара на время забыла о том, что хотела сказать. Даже злость прошла от вида этих глаз. Непривычный разрез и граненные камни. Не пугало даже пьяное дыхание себе в лицо. «Забудь», — негромко произнесла Икара. Пустые кружки поставила на поднос и вернулась за рабочий стол. Демон какое-то время еще стоял неподвижно, после чего направился к входным дверям. Пьяной походкой сшиб убранные на стол стулья, один упал на пол. Останавливаться и поднимать демон не стал. «Что вам угодно?» — не обратила Икара внимания на ходячее недоразумение. У заведения новая деталь формы, демон удобно сидел на высоком стуле, на соседнем лежал плащ. За черными стеклами не понять направление взгляда, но Икара догадывалась о чужом внимании. «Могу обслуживать босиком, если вам это важно», — в тон откликнулась Икара в ожидании хоть какого-то заказа. «Можешь», — размыто отозвался демон, — «намешай два напитка, на свой вкус». Свой вкус в отношении алкоголя высших у Икары не появился. Пришлось вспоминать, о чем в прошлый раз упоминал Сиралис. Мешал кому-то из гостей что-то ядовитого цвета, сказал, что на вкус более привлекательно. Мог обмануть, конечно, но гости в тот раз не жаловались. Икара, как могла, повторила эксперимент. Пыталась не ошибиться с пропорциями, ощущая на себе взгляд демона. Мужчина не торопил и не мешал, ожидая заказ молча. «Я запретил парню брать тебя на работу», — произнес демон, едва бокал с напитком Икара придвинула к краю стола. «Знаешь, нет», — эхом отозвалась Икара. «Запретил», — звучит странно, но, похоже, именно по этой причине Икара не получала срочных заказов из местного заведения в части работы. По крайней мере, объясняет некоторые вещи. «Зифейр», — вспомнила имя официального заказчика Икара, — «это вы?» Впервые на памяти Икары демон снял очки, точнее, поднял на голову, где темные продолговатые стекла затерялись в белых перьях волос. На Икару взглянули безупречно алые глаза, мерцая сотни граней в приглушенном освещении. Ошибиться невозможно. Почти точную копию алых глаз Икара видела на другом лице, вечно веселого демона за этим самым столом в обществе бокалов, кружек и бутылей. «Одной загадкой меньше. Видеть тебя на работе здесь я не хочу», — спокойно и отчетливо озвучил демон ту самую причину, о которой Икара стала догадываться. «Не трогай ее», — простонал голос от двери. «Икара, прекрасный работник, просто прими это». Где-то у дверей тяжко вздохнул парень, устало захлопнул дверь и запер ту на замок. «На сегодня гостей не предвидится, что не отменяет моего желания», — равнодушно заметил мужчина. «Ты учил напитки мешать». Сиралис подошел к столу и беззастенчиво заглянул в бокал в чужих руках. Алая смешалась с зеленым лишь частично, пугая ядовитым цветом. Кажется, у Сиралиса в прошлом получился такой же, но за давностью времени Икара не была уверена наверняка. Ощутила себя двояко, едва парень забрал бокал и поднес тот к губам. Сделал два глотка и вернул на край стола. «Нет, но вкус знакомый». Алые глаза с интересом взглянули на фигуру в форме по ту сторону стола. Бровь вопросительно изогнулась. «Ты выросла?» «Нет», — чужая наблюдательность смутила. Вдвойне неловко стало, едва парень перегнулся через стол и осмотрел ноги. Удивленно присвистнул. в таком виде сегодня работаешь?» Дождался утвердительного кивка и закончил мысль: «Видишь, клиентам не было скучно. Спасибо за работу, Икара. Можешь идти отдыхать, я все закрою». Чужое желание остаться наедине поняла без прямого текста. Мельком глянула, закрыла ли смену, после чего оставила дела и вернулась в подсобное помещение. Переодеваясь, слышал обрывки чужого разговора. Дверь Сиралис закрывать не стал, это дурачество. «Да брось», — рассмеялся Сиралис упреку. «И упрямство. Зови, как хочешь», — и не думал расстраиваться парень. «Но клиентам она нравится, и к работе нареканий нет, Сера, нет, в этом заведении решаю я, ХМ, да, знаю». Икара подхватила сумку и подъехала к неприметной двери черного хода, проверила колеса у ботинок, крутится хорошо, как и раньше, удивительный механизм. «Выпьешь?» — донесся голос Зефейра. «Не передумаю, твое упрямство начинает раздражать». Просторный коридор Икара осмотрела мельком. Никаких подозрительных фигур в поле зрения. «Это хорошо», — обернулась к двери и захлопнула ту. «В торговые кварталы ехать поздно. Или рано, наверняка закрыты. Но попытать счастье можно. Когда еще окажется в этой части измерения по делам? Если отец Сиралиса против ее присутствия здесь, то рано или поздно парень сдастся. 3 недели следовал запрету, но от чего-то решил нарушить. И знал, что Зефейр будет к закрытию, чтобы убедиться в нарушении, поэтому вернулся раньше положенного. Торговые кварталы были пустые и непримечательны. Икара объехала несколько просторных тоннелей, изучая витрины и прилавки в поисках нужных растений. Ничего знакомого и съедобного на глаза не попадалось. Удача улыбнулась пред самым выездом из торгового квартала. Буквально в этот момент торговец загружал прилавок знакомыми зелеными палочками. И часть платы за ночную работу Икара отдала за вкусное и питательное лакомство. Одну палочку отправила в рот сразу, не в силах устоять. Так и грызла на ходу, наслаждаясь вкусом. Живот перестал надсадно урчать, переваривая еду. «Ты еще здесь?» – окликнул знакомый голос. «Думал, давно ушла, уехала». Последнее замечание Сиралис произнес с улыбкой, поманил к себе. Вторая фигура в белоснежном плаще волновала, однако Икара подъехала ближе, на колесах почти одного роста с парнем. «Что грызешь?» — поинтересовался Сиралис, с интересом изучая зеленую палочку в руках девушки. «Растение», — объяснила Икара, на время отрываясь от еды. «В торговом квартале здесь продают. ХМ, выглядит сомнительно для еды. Низшие расы едят, что угодно», — произнес за спиной у того демон под белым плащом. «Напротив», — задумчиво произнес Сера, наблюдая за тем, с каким аппетитом грызет палочку девушка, — «думаю, ее раса не способна есть привычную нам пищу». На фразу Икара улыбнулась. Этот демон ей нравился. Пусть в чем-то беззаботный, привычно веселый, и в то же время способный спорить на важные для себя темы, а также держать удар в схватке с другими демонами. Странные высшие. С не менее странными глазами удивительной огранки. «Ты прав», — улыбнулась Икара парню. «Пока». Сиралис наблюдал за фигурой, удаляющейся в сторону, отличную от хода их движения. «Да, этот тоннель ведет к подъемнику между измерениями, а тот вглубь». «До встречи», — не стал кричать Сиралис, взглянул на подошедшего демона. «Ты, серьезно, видишь в ней проблему?» «Проблему», — повторил Зефейр. «Сера, этой бродяге сильно повезет, если я не увижу в ней проблемы. Хоть раз воспользуйся очками по назначению», — съязвил Сиралис на чужое замечание. «Когда ты повзрослеешь, когда-нибудь», — размыто прозвучало в ответ. «Жаль, что не сегодня», — покачал головой демон, сворачивая в очередной тоннель. Отставший ненадолго парень смотрел в другую сторону, ту, где скрылась неприметная фигурка в ботинках с колесами. Тренировочная версия перед тем, как встать на сюр. «Действительно жаль. Ты о чем?» — наелась по дороге так, что сил хватило принять душ и приготовить демону завтрак. Слышала голоса в дальней комнате и смех у Лари. Затем грохот, словно кто-то пытается разрушить все, до чего дотягивается. Наверное, именно поэтому растрепанный и полуобнаженный вид демонессы не удивил. Некое подобие ночной сорочки не столько скрывало идеальные формы, сколько подчеркивало. И хвост, что обвивал стройную ногу, намекал на возбуждение. Эту эмоцию Икара научилась распознавать по меньшей мере в демонессах, потому как Дендра казался таким же невозмутимым и спокойным, как обычно. Одного взгляда изумрудов хватило, чтобы поспешно убраться из обеденного зала. Похоже, задержись на секунду и станет закуской демонессы. В собственном углу Икара разобрала немногочисленные вещи, осмотрела до сих пор неопознанный артефакт в виде кольца, с мыслью дойти до кузнеца и узнать, убрала в тумбу. Если окажется дорогим, можно попросить продать. Хватит на живые минералы, ни единой мысли, как и где достать те. Седьмое измерение, пятый дом демонов. Нет способа Сулху попасть туда. Глава 38. Кровь застилала глаза, второй не видел вовсе. Сквозь мутное зрение видно разрушенное здание, чужие тени и фигуры, других демонов, монстров. И Кара не понимала, что видит ее демон. Где он? Почему опять один там, где жизнь висит на волоске? Массивная рука раскрошила голову монстра, кровь залила обрушенный камень стены. Посторонние звуки, свист, пригнись, послушался. Рядом раздался грохот, новое резкое движение, и вот нападавший со стороны хрипит и корчится в когтистых лапах демона, той части, в которой демоны переставали казаться безобидными и красивыми. Сзади крылья обрушили колонну в 2 метрах справа, за спиной послышался хрип и бульканье, а затем наступила тишина, и Кара была готова поклясться, что тишина почти полная. Так не бывает в живом мире, что слышишь только хруст камней под ногами и от неловкого движения хвоста. Похоже, демона сильно ударили головой, и звон в ушах мешал тому услышать. И Каре эта деталь не мешала, она всего лишь невольный свидетель чужой действительности. Демон сидел на колене на каменных руинах и смотрел куда-то перед собой мутным глазом. Кровь почти полностью залила тот. Зачем вмешалась? Прозвучала чужая мысль в голове. Прав демон, не стоило и Каре вмешиваться. До сих пор не знает, насколько тот продвинулся с поисками своего незадачливого убийцы из головы. Все, что ждало после, и Кара уже знала. Демон в подробностях рассказывал до мельчайших подробностей. Снова и снова. Твоя убийца я. Постаралась озвучить Икара мысль максимально равнодушно, разве нет, сказала глупость, ту самую, которую хотел услышать любой демон, осознающий присутствие убийцы в голове. Наверное, неизвестность его волновала. В свою очередь Икара боялась угроз в свою сторону, старалась не думать, но любые незнакомцы в просторных тоннелях измерения пугали. Почти в каждом Икара видела шанс, что демон сумел найти ее, как угодно, уйди из головы, не могу. Мистик уберет связь, когти раскрошили часть разрушенной стены у колена, нужно твое присутствие, не трону, если придешь сама, так можно, и Кара думала над фразой долго, в тишине, наверное, так долго, что демон решил, что временная связь пропала, сидел почти неподвижно, улавливалось лишь глубокое дыхание, один знакомый научил, что демоны не просто так сильнейшие высшие, подумала и Кара так, чтобы быть услышанной. Вспомнила алхимика и все его уроки, даже самые незначительные на первый взгляд, даже без связи убьешь, услышал или нет, и Кара не знала. Заплывший кровью глаз лишал возможности видеть, а демону не мешало по всей вероятности. «Убью», прозвучало резонное в ответ, «он знает, нет, зачем высшему учить тебя?» Острый слух Сулха различил новые звуки со стороны, демон не шелохнулся. «Похоже, звон в ушах до сих пор не прошел, рядом с тобой кто-то есть». Озвучила Икара то, что слышала, не похож на монстра. Изун, разомкнулись чужие губы в легком рычании. Да, с ним разобрались. Хорошо, с кем разобрались и кто, Икара так и не узнала. Потерла глаза и осмотрелась. Угол измерения скрыт от прохожих дикими растениями. Здесь спряталась Икара, едва поняла очевидное. Оцарапала руку, хватаясь за колючий корень, но сохранила целостность костей после. Ботинки с колесами не пострадали вовсе. Наскоро удалось перебинтовать кисть руки тканью из сумки. Икара проверила возможность пользоваться рукой. Немного болит, но терпимо. Можно взять любую работу, не требующую сильной выносливости. В гильдию охотников идти боязно, несмотря на заверения Дендры. Наверняка, там до сих пор на ушах стоят. И Асмалор ходит злой после случившегося. Попасть в руки главе гильдии охотников желания никакого. Тем более помня его резкость в разговоре, до сих пор мурашки по спине, а если узнает, кто был под плащом, взгляд уперся в мигающую кнопку на рабочем планшете, прежде видеть такие Икаре не доводилось, зайти в гильдию рабочих к Карандру узнать, любопытство сделало свое, палец коснулся горящего значка, уличное кафе, где впервые встретились, через час, Асмалор, монстры разлома, выдохнула Икара едва слышно. Вспомнила на свою голову. Интересно, можно проигнорировать, о последствиях отказа ни слова. Возможно, эти сообщения для связи с работником по желанию гильдии рабочих, но как им сумел воспользоваться глава чужой гильдии? Если только не зашел узнать про маленького Сулха по имени Икара. Зачем зовет? Знает, кто разворотил пол гильдии. Не похоже. При таком раскладе Икари давно бы снесли голову. Может, что-то о линках, тоже вряд ли. Асмалор внимателен к зверям, но нет причины возиться с Сухом, которому по странному стечению обстоятельств достался один больной зверек. Ничего Икара не понимала. Сидела и смотрела на гладкую поверхность рабочего планшета. Взгляд упал на перебинтованную наспех руку. Работать сегодня не выйдет. Планшет спрятала в сумку и поднялась на ноги. За все время настолько привыкла стоять на колесах, что проблем в езде не видела. Капюшон натягивать на голову не стала, вынырнув из-за колючих корней в тоннель. Нужное заведение Икара нашла быстро. Ориентировалась в измерении получше многих и на память не жаловалась. Тем более нужную фигуру заметила сразу. Слишком светлая внешность у стихийного мужчины. Песочные волосы в хвосте, бледный оттенок кожи и абсолютно непроницаемые янтарные глаза с золотым зрачком. На углу тоннеля Икара помедлила. По инерции проводила взглядом промчавшегося под потолком курьера. Исчез так же быстро, как появился. «Ну что?» – взглянула Икара в черные глаза бусинки сидящего на плече зверька. «Рискнем?» – но линтеллекта во взгляде. Ошибочное мнение. Линки – невероятно умные создания, о чем твердили все без исключения книги и энциклопедии по тем. Редкие звери. Поймала взгляд золотистых глаз за несколько секунд до того, как подъехала к столику. Внешний вид и чужое спокойствие ни о чем не говорят. Лишь по столу перед мужчиной бегает белоснежный пушной зверек. Приглашение сесть Икара поняла по взгляду в свою сторону. Легко опустилась на ближний стул. Зверек с плеча слезать не торопился. С интересом наблюдал за бегающим чужаком, что подкрался ближе и теперь стоял на задних лапках, втягивая носиком воздух меньше, чем в полуметре от Икары. Память упрямо рисует картину, как два этих зверя ломали добрую часть гильдии охотников. Помнят друг друга без сомнения, только сказать не могут. Неприязни Икара так и не увидела ни с той, ни с другой стороны. «Что ты знаешь об охоте?» Начал разговора с Малор с вопроса. На стол перед Икарой незнакомая эльфийка поставила вазочку с мороженым. Икара с сомнением проводила девушку взглядом. Похоже, Икару действительно ждали.